подробно составленная судебным приставом опись имущества впечатляет. Из этого любопытного документа явствует, что Караваджо, несмотря на громкую славу и возросшие гонорары, вел спартанский, если не сказать нищенский образ жизни, довольствуясь ничтожно малым. В описи фигурируют некоторые предметы, которые использовались им как атрибуты при написании картин. Два табурета, стул и колченогий стол, грубо сколоченная из досок лежанка с соломенным тюфяком, простые граненые стаканы, пустые фиаски из-под вина, графин для воды, лютня, зеркало, кисти и мольберт, несколько холстов, набитых на подрамнике, платяной шкаф с поношенной одеждой, пара стоптанных башмаков, бронзовые подсвечники, набор сальных свечей и, наконец, сундук с 12 книгами, без указания их названия. Упоминается даже сколоченный дверной пролет, который изображен на картине «Мадонна Лоретто». Но нет никакой посуды. По всей видимости, художник и помощники столовались в соседней трактире или заказывали еду на дом. У биографа Беллори имеется на сей счет утверждение, что художник якобы использовал в качестве скатерти кусок холста с написанной на нем фигурой, во что трудно поверить, зная нелюбовь биографа к мастеру. Осталось невыясненным, были ли среди конфискованных вещей картины или наброски. Как бы то ни было, той же ночью окна вдовы Бруни были побиты камнями. Перепуганная насмерть потерпевшей, так и не удалось в темноте разглядеть злоумышленников, и суд не принял ее жалобу к рассмотрению. Художнику пришлось искать крышу над головой. На помощь пришел Лонги, пристроивший друга к своему университетскому товарищу, удачливому адвокату Андреа Руффетти, занимавшему особняк рядом с площадью Колонна на Корсо. Устроившись на новом месте, Караваджо первым делом вспомнил о намеке кардинала Боргезе, когда дело с Паскуалоне было полюбовно улажено и закрыто. Ничего не поделаешь, долг платежом красен. Пришлось срочно засесть за работу над пишущим святым Иеронимом. Он сумел довольно быстро написать картину, тем более что уже обращался к этому сюжету. На привычно темном фоне горизонтальная композиция, пишущий старец, стол и неизменный натюрморт, книги, перо и череп, который рифмуется с лысой головой Иеронима, одного из столпов церкви, эрудита и первого переводчика Библии на латинский язык. Его образ был особенно дорог художникам XIV и XV веков. Традиционно Иероним изображался ученым мужем, воплощающим собой не только аскезу, но и богатую культуру гуманизма. У Караваджо он выглядит старым отшельником, чье иссушенное годами и частым говением ногое тело слегка прикрыто пурпурной кардинальской мантией, поскольку картина предназначалась для Шипиона Боргезе, недавно возведенного в сан, которого он так долго домогался. Протянув руку с пером к чернильнице, заставленной книгами, старец задумался над раскрытым фолиантом о бренности всего земного, напоминанием чему служит череп. Кардинал Бургезе принял картину в дар как должное. Дорвавшись до власти и развернув бурную деятельность, он вряд ли понял, как, вероятно, сам автор, главную мысль святого Иеронима. В картине, как бы словами Экклесиаста, сказано, что все наши деяния есть суета сует, и что бессмертен только дух. Видимо, у Караваджо с детства проявилось почтительное отношение к старикам, особенно мужчинам, которые на его картинах написаны с большой симпатией. Вряд ли он помнил деда Меризи, умершего вместе с отцом во время чумы в Милане, но, вероятно, сохранил самые добрые воспоминания о деде по материнской линии, оратори, в доме которого прошло его детство. Дед любил старшего внука за сметливость и особо не журил за проказы. С каким проникновением, любовью и симпатией рисует Караваджо лица стариков и старух, испытывая понимание и сострадание к их прожитым годам, оставившим на лицах и руках глубокие морщины. За редким исключением, например, старая служанка на картине «Юдиф и Алаферн», он никогда не позволял себе, как это можно видеть сплошь и рядом в рисунках Леонардо, карикатурное изображение старости. Вспомним хотя бы проникновенный добрый взгляд старика Иосифа, держащего ноты перед играющим на скрипке ангелом в отдыхе на пути в Египет, или вызывающее к состраданию лицо старика в мученичестве святого Петра. Он понимал, что в современном ему мире насилия зла старики не в силах постоять за себя и нуждаются хотя бы в сочувствии к их безрадостной доле.